Но я тебе не верил, потому что все время встречал ее здесь. Повсюду, куда бы я ни ехал. Конечно же, она ездила то туда, то сюда, то в Томастон. Не знаю, как это я вовремя не сообразил насчет радиостанции. Я же знал, насколько она умна. Хэрис, что это, шутка? Ей нужно было только одно — войти туда, взять микрофон и распространить про меня ложь по всей стране, восстанавливая всех против меня. Внушить всем, что я обошелся с ней несправедливо. Она хотела сделать со мной то, что сделали с Кейтом, а он ни в чем не был виноват. Девочка сама перебежала перед его машиной. Хэрис! И люди ей поверили. Говорю тебе, я вижу, как они смотрят на меня на улице. Но я задержал ее, пусть даже слишком поздно. Она сейчас здесь, со мной. Хэрис, пожалуйста, выслушай меня. Ты ошибаешься? Нет, произнес я с торжеством. Может, она и тебя обработала, и ты ей веришь? Не защищай ее. Ты же знаешь, все это было ложь. А она действительно со мной, вот тут. Я вывез ее в машине. Вчера ночью она ворвалась ко мне в номер, и когда я проснулся, стояла передо мной и шептала мне свои лживые истории. Я пытался заткнуть ей рот. «Ты сам не знаешь, что говоришь», — ее голос звучал уже пронзительно. «Этого просто не может быть». В то время, когда я ей рассказывал о том, как убил Мэриан Форсайт, сама Мэриан стояла в конторе у соседнего стола и разговаривала с Барбарой Кулан. Я понизил голос до шепота и сказал тоном заговорщика: «Я напишу тебе. Я уеду за границу, мой ангел, туда, где не слышали, что она про меня говорила. Я пришлю за тобой». И с этими словами повесил трубку. Вернувшись в бар, я заказал еще порцию виски и посидел еще минут 10, мрачно уставившись на чучело парусника, красовавшееся над зеркалом на стене. «Прекрасная рыба», — сообщил я бармену. «Знаете, где их много водится? На Флоридакис». Он был так счастлив обрести собеседника, что разыграл настоящую клоунаду. Схватив бутылку, из которой только что налил мне виски, посмотрел на нее, будто не веря своим глазам, и покачал головой. «А где вы сейчас находитесь, приятели?» «Именно на Флоридакис». «Прелестные места», — продолжил я. «Когда поедете туда в следующий раз, захватите с собой семью. Им там очень понравится». Я встал, вышел из бара и направился в сторону Шугарлоу-Ки, все с той же скоростью 40 миль в час. Теперь передо мной встали известные проблемы, но я был уверен, что у меня масса времени, и не хотел добираться до той развилки на шоссе, пока не стемнеет. Многое зависело от того, когда Корел Блейн решит позвонить в дорожный патруль Флориды, если вообще на это решится. В этом тоже была своя логика. Можно было еще подумать, что я и в самом деле кого-то убил. Но убить Мэриан, которая стояла с ней рядом... Нет, тут можно было прийти только к одному выводу, что я лишился рассудка. Тем не менее, Мэриан уверяла меня. Первое, что придет ей в голову, это покинуть корабль, прежде чем он окончательно утонет. Она сделает все, чтобы избежать неприятной перспективы звонить в полицию, видеть, как ее сумасшедший жених будет схвачен, и его история заполнит первые страницы всех газет еще до того, как ей представится возможность отречься от него. Однако кому-то она все же должна рассказать, и этот кто-то сообщит обо мне местным властям Флориды. С другой стороны, в памяти Блейн должно было запечатлеться озеро Окичоби, и я вбил ее в ее голову достаточно крепко, и она наверняка упомянула его, поделившись этим, например, с Инглиш. Конечно, телефонистка сообщила бы, что звонили из марафона, но на первых порах никому в голову не придет спросить ее об этом. Таким образом, в этих местах все будет спокойно. Тревога поднимется только после того, как они нападут на мой след, а мне нужно не больше часа, чтобы нырнуть в нору и похоронить в ней всю эту историю. Доехав до Биг Пайн Ки, я понял, что прибыл слишком рано. Поэтому съехал с шоссе, проехал с милю по проселочной дороге и остановился, не разворачивая машины в обратном направлении. Мимо меня пронеслись 2-3 машины. Если они меня заметили, то это даже к лучшему. Биг Пайн Ки — самый большой из этих островов. Чтобы обыскать его, нужно потратить много времени. Когда совсем стемнело, я развернулся и поехал обратно. Шоссе было почти безлюдно. У поворота на Шугарлоуф сзади меня шла только одна машина. Я сбавил скорость, пропустил ее вперед и только потом свернул на Шугарлоуф. Тут поехал быстрее. Машина тряслась и подпрыгивала на неровностях дороги. Через несколько минут я был бы там, где от дороги отходила влево колея, а еще через 2-3 минуты, где мангровые чащи начали перемежаться с открытыми участками берега. Мои фары высветили оставленный мною пикап. Вокруг не было ни души. Слабые следы колеи еще вели меня 200-300 ярдов среди густых зарослей кустарника, который царапал бока автомобиля, а потом круто свернули к воде и оборвались. Это был узкий естественный канал, впадающий в море, но им никогда не пользовались для спуска лодок, поскольку подлесок и мангровые деревья теснились на его берегах, а сам он был слишком узок и не позволял маневрировать. Я остановил машину, выключил фары и мотор. Непроницаемая тьма, рой москитов и глубокое безмолвие, нарушаемое лишь слабыми всплесками воды, сомкнулись вокруг меня. Здесь не было прибоя, потому что было слишком мелко, и неподалеку от берега находилось еще несколько островов, также поросших мангровыми деревьями. Выскочив из машины, я на ощупь вставил в замок ключ и открыл багажник. Нащупав фонарик, включил его и, освободив лодку, снял ее с верхнего багажника. Побросав в нее весла, бетонного фламинго, моток бечевки и свои парусиновые туфли, я вынул мою собственную рубашку и вытер ее рулевое колесо, приборы, ручки, дверцы, а потом многократно беспорядочно провел и похлопал ладонями по всем поверхностям, чтобы оставить на них нечеткие, смазанные следы прикосновений, на случай, если полиция вздумает искать отпечатки пальцев. Откупорив бутылку с виски, я отпил немного, остальное вылил в воду и забросил бутылку подальше в чащу. Туфлю со сломанным каблуком, принадлежавшую Джустин, бросил рядом с багажником под развесистый куст. Посветив на нее фонариком, я убедился, что она не бросается в глаза, но на всякий случай задвинул ее ногой поглубже под склонившиеся ветки. Отлично! Вторую туфлю я бросил в лодку и попытался оттолкнуться от берега. Но в этом месте было так мелко, что мне пришлось вылезти и пройти несколько шагов по воде. Потом я снова сел в лодку. Действуя веслом, как шестом, я вывел лодку из узкого канала в открытую воду. Тут выбросил вторую туфлю за борт. Она будет плавать туда-сюда на поверхности во время прилива. Ее могут найти, но могут и не найти. Какое это имеет значение? Я выключил фонарик и стал грести параллельно берегу, всматриваясь в темную стену мангровых деревьев. Через несколько минут эта стена кончилась, и я причалил к берегу. Снова включив фонарик, нашел мой пикап. Вытащив носовую часть лодки на берег, я отжал мокрые брючины, снял промокшие кожаные ботинки и надел парусиновые. Они были на ребристой резиновой подошве. Потом перетащил фламинго из лодки в багажник пикапа, положив туда же мокрые ботинки и моток бечевки. Следом я пристроил весла, а поверх них лодку. Наконец, освещая путь фонариком, пробрался сквозь кусты назад к Кадиллаку. В свете фонарика я увидел следы, оставленные лодкой, отпечатки кожаных подметок на мягком дне и на берегу канала. Поверх них теперь я оставил тут и там ребристые следы моих парусиновых туфель. Вынул из багажника купленный накануне стальной ломик. Захлопнув крышку багажника на замок, просунул под нее плоский конец ломика и после некоторого усилия взломал замок. Потом запер все дверцы и пробил ломиком правое окно, так, чтобы можно было дотянуться до щеколды. Открыв ящичек для перчаток, разбросал все его содержимое по кабине. Наконец, взяв портфель и свою рыбацкую одежду, Я в последний раз все внимательно осмотрел вокруг, чтобы убедиться, что ничего не забыто и все предусмотрено, и вернулся к пикапу. Окруженный тьмой и пожираемый москитами, я снял с себя костюм, сорочку и галстук Чепмена. Очки вложил в один карман, а соломенную шляпу, предварительно скомкав ее, в другой карман его пиджака. Переодевшись во все свое, я переложил деньги из бумажника Чепмена в свой и сунул пустой бумажник вместе с мундштуком и зажигалкой, а также ключами от Кадиллака в карманы его брюк. Потом спустился к воде и при свете фонарика отметил уровень воды, чтобы знать, когда начнется прилив. Положив включенный фонарик на сиденье, намотал его одежду на тонкие стальные ноги и изогнутую шею фламинго и обвязал его бечевкой. В мотке было 100 ярдов, и я использовал их все. Потом посмотрел на часы, начало 9:00. В ящичке для перчаток лежали сигареты и спички. Я покурил и сел, внезапно почувствовав, как сильно устал. Весь день я находился в большом нервном напряжении и только сейчас вспомнил, что ничего не ел. В 9:00 я спустился к воде и проверил свою отметку. Прилив начался. Ну и хорошо. Мне ни к чему выезжать на шоссе с этой лодкой, по крайней мере до полуночи. Правда, даже если они уже разыскивают Чепмена, они не знают, что у него была лодка. Но в ближайшее время это, конечно, станет известно. В 1:00 прилив, насколько я мог судить, достиг довольно высокого уровня. Я выехал к шоссе. Теперь движение на шоссе почти замерло. Лишь изредка проносилась одинокая машина. Я выждал момент, когда с запада никто не ехал, вывел пикап на шоссе и помчался на большой скорости, в надежде, что меня никто не нагонит. Встречные машины, разумеется, увидят только свет моих фар. Перед въездом на мост через канал Бая-Хонда от шоссе сбегала дорога, выходившая на площадку для пикников на берегу канала. Я свернул на эту дорогу, въехал на площадку и, выйдя из машины, направил луч фонарика вниз, к воде. Вода заметно прибывала, она уже бурлила и плескалась вокруг опор моста. Я притащил лодку, опустил ее в канал и затопил. Правда, она была снабжена поплавками и ушла под воду лишь отчасти. Я оттолкнул ее от берега. Она исчезла во тьме, уносимая течением в море. Если ее найдут, то не раньше, чем через несколько дней, может быть, даже недель. Вслед за ней бросил весла, а потом и стальной ломик, зашвырнув его подальше, что было сил. Теперь у меня не осталось ничего, кроме фламинго. Я поместил его рядом с собой на сиденье. Весь обмотанный одеждой, он выглядел как странное чучело. Канал Бая-Хонда — самый глубокий во Флоридакис, а мост через него — самый высокий, так что ловить с него рыбу запрещалось. Выждав момент, когда в поле моего зрения не было ни одной машины, я вылетел обратно на шоссе, а с него на мост. В центре моста я резко затормозил и выскочил из машины. Впереди вспыхнула пара фар, навстречу мне шла машина, но она находилась еще не меньше, чем в миле. Я распахнул дверцу, схватил фламинго и, подняв его над парапетом, выпустил из рук. Было 5:00 утра, когда я добрался до дома и поставил пикап в гараж. Войдя в квартиру, первым делом включил кондиционер и налил себе огромную порцию виски. Я был выжат как лимон, совершенно опустошен и сам себе казался мертвецом. В течение почти 13 дней я находился в роли другого человека. И вот теперь все кончено, кончено и завязано. И если посмотреть на это объективно, едва ли кто-нибудь когда-нибудь развяжет этот узел. Я бросил портфель на кровать и хотел было раскрыть его, но лишь пожал плечами, столкнул его на пол и лег. Какая разница, чем он набит, деньгами или образцами обоев? Мне нужна только Мэриан Форсайт. Странно, подумал я. Совсем не похоже на Джерома Лэнгстона Форбса. Но, возможно, я так долго был кем-то другим, что начисто забыл свои собственные реакции.